Хорошо, что Терренс не уехал. У меня тряслись руки, и всего меня крутило в узел всю дорогу до дома родителей Робин. Убедить зверя, что не надо мне парализовывать мозги, было крайне сложно. Терренс то и дело катился на меня с опаской, но я боялся лишний раз двинуться. Казалось, одно неверное движение, и я не сдержу зверя. Когда мы, наконец, подъехали, у ворот дома Робин уже полыхало огнями отъезжающая неотложка и несколько полицейских машин. Нервы спустило с поводка, стоило выскользнуть из машины и вдохнуть поглубже. В воздухе стоял густой запах тревоги, звенели голоса, звонили мобильные. Терренс попытался меня остановить, но я рванулся мимо работников служб в открытые ворота и устремился к крыльцу. «Вы кто?» — перехватили меня у входа. И пружина выстрелила. Я опомнился, когда позади уже слышалась ругань и приказы остановиться, но я пер напором в гостиную, пытаясь сморгнуть кровавую пелену. Миссис Райт сидела на стуле возле лестницы, бледная и дрожащая. Вокруг суетились медик и пара полицейских. Но шлейф воплей позади меня никак не давал возможности сосредоточиться. Я зверел все больше. «Задержите его!» — прозвучало выстрелом. «Где Робин?» — бросился я к ее матери, но дорогу перегородили, и глотка задрожала от рычания. Черт знает, чем бы кончилось, если бы не решительный голос миссис Райт. «Оставьте его, прошу, он избранник моей дочери. Не провоцируйте, пожалуйста, доктор Карлайл. Джастис!» На запястье легла холодная слабая ладонь, и я запрокинул голову, пытаясь прийти в себя. «Пропустите, пожалуйста, мы врачи мисс Райт!» — слышался где-то рядом голос Найвица. «Да, вот удостоверение, и его тоже. Он мой подчиненный. Пойдемте!» И меня потянули куда-то в сторону. А пришел в себя я уже в гостиной. В комнате было мрачно без света, за окном снова все померкло, как и внутри, затягиваясь новой пружиной. Я все пытался задать вопросы, но не мог разомкнуть зубов. Но, к счастью, Найвиц был рядом. «Расскажите, где Робин?» «Она?» Миссис Райт попыталась выдавить слова, но снова расплакалась, всхлипывая. «Они ругались с Грэхэмом. Очень. А потом она упала и начала задыхаться. Это было так страшно!» Застучали каблуки по мрамору. Зашуршало чье-то платье. Звуки врезались в мозги тупыми пилами. Но я цеплялся за них, чтобы не рвануться на поиски. Потому что Робин не было дома, а бежать пока что было некуда. Сначала надо снова включить мозг. А разговор продолжался. «Миссис Райт, возьмите воду», — тихо просила какая-то девушка. «Она обернулась в зверя», — констатировал Терренс. «Да-да, но так мучительно», — голос матери Робин. Дыхание сбивалось. И это нервировало. «И...» Осеклась она и замолчала. Потому что дальше говорить было нельзя, да и не нужно. Робин кинулась на отца. За любое нападение зверя на гражданина Клоувинса в человеческой ипостаси приговаривали к смертной казни в 90% случаев. Остальные 10 были исключениями. Отец Робин не подаст на нее в суд и, скорее всего, признает свою вину. Его дочь больна, но ей навсегда понадобится опекун. Такое клеймо не смыть. «Понятно», — сдавленно выдохнул Терренс. «Где Робин?» — процедил я сквозь зубы почти нормальным голосом и повернулся к миссис Райт. «Она убежала», — глянула она на меня, тяжело дыша. «Но полиция ее уже ищет. Они заверили, что будут осторожны». «Я за ней», — поднялся. «Доктор Карлайл», — вскочила навстречу она. «А если Робин кого-то заденет?» Если Робин покалечит кого-то еще, ее будет не спасти. Но вероятность этого очень мала. Я верил в разумность ее зверя. Я был, черт меня подери, специалистом в этих делах. «Она защищалась только от отца», — возразил я со злостью и дернул с себя свитер, тут же обращаясь к Найвицу. «Сделаешь для меня пропуск на звериную ипостась?» «Конечно», — сдвинул брови он. «Но если мы ее найдем раньше?» «Сомневаюсь». Да, черная кошка заметна на городских улицах, но и она это понимает. Поэтому будет забиваться в щели, испуганная и растерянная. У зверя больше шансов найти зверя, тем более моему зверю Робин очень нужна. «Позвони моей матери, пусть будет в курсе», — продолжал давать я указания Найвицу. «Мало ли Робин вернется ко мне». Я оглядел свои вещи и повернулся к матери Робин. «У вас есть переносчик?» Переносчики — специальные сумки для зверей, в которые можно упаковать все, что понадобится после оборота. Только сами мы эти сумки нацепить не могли по понятным причинам. Когда миссис Райт удалилась за сумкой, Терренс тихо доложил. «Я просил врачей оставшихся дежурить. Старый мудак жить будет. Она ему плечо прокусила только, но крови много потерял». «Хорошо. Если бы этот старый мудак кони двинул, было бы хуже. Рассуждать цинично было легко. Если бы не отец Робин, кризиса бы удалось избежать». Я тяжело сглотнул и стянул штаны, нервничая все больше. Ждать было невозможно. «Шмотки! Мобильный!» «Я понял», — кивнул Терренс. «Найди ее». Я вздохнул и прикрыл глаза. Сложно сказать, что испытывает оборотень, когда приходит время стать зверем. Возвращаемся мы к себе или сбегаем от себя же, никто не знает. Потому что для каждого это своя собственная маленькая битва. А где битва, там неизбежны победы и проигрыши. Только пока наше общество поймет, что мы все равно имеем право на проигрыши, для Робин и таких, как она, может стать поздно. А при выпрыгивании из шкуры на всей скорости вообще лучше не спрашивать. Я видел, как Терренс неодобрительно качает головой на мои судороги на полу. Кажется, я попортил мрамор, пытаясь встать на лапы, но тут же об этом забыл. Звуки стали ярче, запахи вкуснее. В букете цветов на столе крепче всего благоухала львиная лилия, на которую у меня была аллергия. Терренс, видимо, вступил в мамин мухостойник где-то в моем саду. Его ботинки носили остатки запаха тухлого мяса. А еще его сердце стучало так, будто ему и правда было не плевать на то, чем кончится мой забег за собственной самкой. «Здоровый какой!» — глянул он на меня, регулируя ремень переносчика. «Мобильный, шмотка. Найдешь ее, сразу звони, понял? Так не давит?» «Какой заботливый! Всегда бы так!» Я вдохнул поглубже, подвигал лопатками, привыкая к ноше. «Пойдет!» И решительно спрыгнул в сторону выхода. Но вот кто делает мрамор в доме оборотней? Терренс хрюкнул на мой пируэт и пробуксовку на зеркальной поверхности. Но переносчик с вещами смягчил удар боком о двери, и я более-менее грациозно выбрался из дома, тут же замирая на ступенях. Давно я не бегал вот так, к несчастью, потому что навыки выслеживания не прикладываются автоматом к звериной ипостаси. Их тоже надо тренировать. Но зачем? Я ведь уверен был, что все в моей жизни решается мозгами и привлекательностью. В первый момент даже сомнения возникли, зачем я вообще обернулся. Только стоило уловить тонкий вожделенный запах, и меня сорвало с места. Я пронесся через ворота на улицу и бросился вдоль домов, ведомый еле уловимым ароматом своей кошки. Нежный, будоражащий, но очень слабый. Стоило вдохнуть глубже, и он таял без остатка. Но какая же она вкусная! Как я не чувствовал этого раньше! Ах да, Робин же не оборачивалась при мне ни разу. А стоило бы. Я бы раскатал ее по газону и вылизал бы каждую складочку ее кожи. Пасть наполнилась слюной, в глотке задрожало рычание, но за следующим поворотом меня приложило от разочарования. Дальше дорога выходила из жилой зоны на более широкую. Движение машин здесь плотнее, запахов больше. А щелей тьма, под каждым забором, не говоря об удобных ветках, на которые Робин могла запрыгнуть и улизнуть кронами. Я пометался из стороны в сторону, вроде бы снова уловил зовущие верхние ноты запаха и двинулся в нужном направлении, но вскоре понял, что все тщетно. Зверь рвался вперед, искал следы. Клочок шерсти на ветке кустарника, свежие царапины на мостовой, разбросанный гравий на клумбе. Я определенно следовал за ней какое-то время, но время ускользало. Как и Робин, она не забилась в угол, как я надеялся, а целенаправленно бежала околицей в каком-то направлении. И когда до меня дошло, куда она стремится, я перестал красться за ее призрачным флером, выскочил на дорогу и пустился со всех лап в сторону ближайшего жилого квартала. Нужно было запихнуть все ненужные эмоции подальше, но они путались под лапами, сбивая с шага. Робин бежала к своему бывшему, а я несся за ней, сцепив зубы. Только будто бежал по кругу, возвращаясь на свой собственный след. Он, как проторенная дорога в глубоком снегу, не давал шанса найти другой путь. Я снова бежал за избранной, которая бежала к другому. Что-то подобное, мне кажется, даже снилось, но вспоминалось только теперь. И убедить себя, будучи в звере, что это всего лишь совпадение, что Робин я, в отличие от Лали, нужен, было сложно. Потому что я привык отходить в сторону, сворачивая с чужого пути, и быть не в силах найти свой собственный. Почему она бежит к нему? Почему не ко мне? И вот как мне это пережить? Ведь суть зверя глубже сознания. Он связывает потаенные желания, дает им выход, переживает их острей. Когда я свернул на нужный квартал, начало смеркаться. Зверь Робин бежал за дворками, я же решил срезать, доверяя интуиции. Совпадений быть не могло, ведь зверь может бежать только по знакомой дороге. Мы оба бежали по знакомой дороге. Я шумно фыркнул, отгоняя отчаяние, и направился обходить высокий белый забор в поисках следов Робин и возможности пробраться внутрь, когда вдруг услышал рычание и крик. Кровь похолодела в венах. Она что, решила порешить семью своего бывшего? А ведь для зверя это было бы и правда выходом. Нет семьи, нет препятствия заполучить самца. Искать деревья не было времени. Пришлось вспомнить, что когда-то во второй ипостаси я назывался Горным Львом. Очень давно, правда. Пришлось разбежаться пару раз, прежде чем удалось зацепиться за вершину забора и подтянуть тяжелый зад, но я все же кое-как перемахнул на территорию сада, едва не поломав лапы. И тут же оказался практически в гуще происходящего, хоть и прикрытый плотными зарослями вечно зеленого кустарника. Моя пантера стояла, вздыбив шерсть, и грозно рыча у ворот гаража, в который вжимался какой-то незнакомый мужик. Но, судя по всему, несчастный обладатель шоколадного торта в недавнем прошлом. Но Робин не давала ему пошевелиться, то и дело, делая выпады и вынуждая его вжиматься в стену надежней. Мало это все напоминало любовь, пожалуй. Я стоял, стараясь не привлекать к себе внимания, и испытывая все больше щенячьего восторга. Да, пожалуй, именно так я бы мог описать состояние, в которое приводила меня эта сценка. Моя девочка не удовлетворилась тортом. Ее зверь решил довести обидчика до инфаркта? Искушение досмотреть до конца было очень большим. Но и уверенности в том, что мне не прилетит лапы по морде, не было. Оборачиваться я не рискнул, могу оказаться у забора на пару с бывшим. Предпочел выйти из-за кустов и сдаться на милость своей хищницы. Но та вдруг обернулась, замерла настороженно и направилась ко мне. Сначала боком, вздыбив шерсть, потом выровнялась, удивленно принюхиваясь. А в следующий миг она прижала уши и кинулась. Я не успел понять, кается она спешит или вцепится мне в горло, но не дрогнул. Прижал уши и недовольно рыкнул, метнув хвост из стороны в сторону. «Ну и что ты тут учудила?» Пантера встала на задние лапы, потом села назад и упала на бок передо мной, шумно вздохнув. Каяться никто тут не собирался. Но и агрессии не намечалось, по крайней мере, в мою сторону. Стоило ее пленнику позади завозиться, Робин обернулась и зарычала. «Хорош!» — осадил ее лапой и прихватил зубами за холку. «Слегка!» Но тут же вылезал за ухом и уже не мог остановиться. А бестия откинулась на спину и вытянула морду, подставляя мне шею и вообще всю себя. Опомнился я только, когда она обхватила меня передними лапами и игриво куснула за подбородок, предлагая перейти к делу совсем другого характера. «Нет, стоп!» — мотнул я головой, хорошего понемногу. Я вывернулся из ее хватки, встряхнулся и направился к воротам, призывно оглядываясь. «Давай, пошли отсюда!» Робин нерешительно поднялась, оглянулась на свою добычу, но той уже и след простыл. У ворот гаража никого не оказалось, и она последовала за мной. Изнутри ворота на улицу открывались несложно, одной кнопкой, и вскоре мы неспешно направились в сторону леса. Пантера только задержалась ненадолго взглядом на заборе. Вероятно, Тут она когда-то ждала, что о ней вспомнят. Но не дождалась. Я не собирался уводить ее далеко. Просто скрыть от поисков и взглядов, пока Робин не обернется. Тащить ее куда-то сразу, нарушая хрупкое доверие ее зверя, не стоило. Ее испугает суета вокруг, и она сбежит и больше мне не доверится. И это недоверие перейдет еще и на саму Робин. Нет. Тут надо было терпеть и ждать, ограждая ее вторую сущность, как маленького котенка, которым она, по сути, и являлась. Скрытое бессознательное, вырвавшись наружу, взялось возмещать себе то, что у него отобрали. Любовь, защиту, право выбора. Она шла за мной только потому, что я признавал это ее право. Ну или не только поэтому. Счастье, что она мне доверилась? Или закономерность? Она ведь меня помнит. И об этом думать было особенно приятно. Поверить в ее привязанность очень хотелось. Ведь я знал, что зверь врать не умеет. А когда она прижималась ко мне боком, хватала зубами то за хвост, то за ухо, очень хотелось ответить ей на заигрывание. И я еле сдерживал свою зверюгу, чтобы не перейти черту. В обычной паре нет необходимости спариваться в звериных ипостасях. Люди чувствуют ярче, но пантера утаскивала меня на другую сторону, поощряя зверя, который изголодался по свободе. Сопротивляться стоило усилий, но я напоминал себе, что она — лишь часть от той, которую на самом деле очень хочу. И мне ее не хватало. Углубившись в лес и сбежав по холму в заросли, я устроился под низкорослой елкой, подавая пример спутнице. Та немного поломалась, поприставала к листьям в округе, погрызла ветки, затрепала несчастную бабочку и с чувством выполненного долга согласилась на мое предложение передохнуть. Ее внимание привлек переносчик у меня на боку, и она долго внюхивалась в его содержимое, покусывая лямки, но вскоре потеряла к нему интерес и, наконец, устроилась сначала у меня под боком, потом уложила голову мне на шею. И меня накрыло чувством, которое сложно было описать, потому что много всего было в нем. Радость обладания, тревога за будущее, ответственность. Но главное — взаимность. Пантера трогательно сопела мне на ухо, доверительно прижимаясь всем телом, и самое страшное оставалось позади. Вопрос, от которого я бежал как от огня. Нужен я ей по-настоящему? Или ей нужно было лишь спасение от ужаса в ее жизни? Но теперь понимал — нужен. Все сошлось к этой точке под елкой. Вся моя жизнь, опыт, потери, неудачи, вопросы к себе. Все завязалось в один узел и обрело смысл в звере на моей шее, который не умеет врать, потому что я бы не согласился на меньшее. Тишина и спокойствие воцарились вокруг, и в нем особенно сладко прозвучал ее первый вздох. А потом кошка начала меняться, возвращая мне Робин, и я попал в такт этого изменения. Это было несложно. Дышать в унисон, чувствовать одно и то же и вместе возвращаться к непростой человеческой жизни, отступившей ненадолго. Когда Робин открыла глаза, я уже уютно устроил ее у себя на коленях и прижал к груди. «Привет!» — улыбнулся ей. Она испуганно втянула воздух и вцепилась в мои плечи. «Джастис!» «Все хорошо!» «Я так испугалась!» Сдавленно всхлипывала она. «Это было ужасно!» «Теперь все позади!» Гладил ее по волосам и улыбался. «Я начала задыхаться, потом стало так больно!» Отстранилась она, заглядывая мне в глаза. «Твой зверь пришел тебя защитить!» Убрал я прядь волос ее глаз и нежно огладил скулу. И тут она заморгала и огляделась. «Где мы?» прошептала тревожно. «Недалеко от города». «Ты за мной пришел, да?» Ее ресницы задрожали, ноги сжались на моих бедрах. «Да». Робин склонилась ко мне и обвела шею руками, укладываясь на плечо прямо, как ее кошка совсем недавно. «У тебя очень классный зверь», прижал ее к себе. «Я натворила что-то ужасное», с сомнением проскулила она. «Ты не можешь творить ужасное, Роб, ты защищалась!» «Что я сделала?» — подскочила она. «Тихо!» — не дал ей ускользнуть, прижимая к себе крепче. «Твой зверь травмировал твоего отца. Не сильно». Она замерла в моих руках, раскрыв в ужасе глаза, и мне захотелось добавить ее старику второй укус для симметрии, только бы не видеть такого выражения на ее лице. «Роб!» — нахмурился я, обхватив ее лицо. «Ты не виновата. Начинать думать о себе непросто, иногда больно, но необходимо. С твоим отцом все будет в порядке, слышишь?» Но она не слушала. Тряслась в моих руках, моргая стеклянными глазами. И вся она стала стеклянной, тронешь — рассыплется на осколки. «Тебе надо меня отпустить», — прошептала она. «Я чудовище, Джастис». «Не более, чем все мы». «Перестань меня успокаивать», — перевела она на меня взгляд. «Я кинулась на отца». «Ты защищала то, что важно для тебя». Оставаться спокойным было очень сложно. Хотелось отшлепать ее по щекам и привести в чувство, чтобы вышло из ступора, но я только продолжал играть в доктора. «Защищала, как могла, и ты не можешь себя в этом упрекать. В тебе живет такой же зверь, как и в каждом из нас. Пора принять его, дать ему голос, Роб». «Джастис, о чем ты вообще?» — взвелась она. «Я чуть отца не убила». «Это не твоя вина!» — повысил я голос. Что кошкой, что женщиной, она не допускала возможности дать трещину перед ней. Нет, она не использует слабость, она просто не сможет опереться, продолжая справляться сама. А до меня как-то вдруг дошло, что не доктор ей нужен, а медведь. Я поднялся, расстегнул сумку и вывалил вещи. Пожалуй, моя футболка сойдет на ней за платье. «Надевай», — протянул ее ей, а сам достал мобильный. «Меня будут судить», — подтянула она к себе футболку и прижала к груди. «Не будут», — возразил я прежде, чем услышал в трубке Терренса. «Карлайл, где вы?» «Недалеко от дома, где нашли Робин в первый раз. Я не знаю адрес». «Я понял, заберу вас». «Мне надо вернуться домой», — безжизненно лепетала она, комкая ткань. «Я хочу...» «Помолчи!» — отвернулся я, натягивая штаны. «Что?» — послышалось мне в спину. «Помолчи, говорю!» — глянул на нее из-за плеча. «Ты моя самка, если ты забыла. Твой зверь, кстати, хорошо меня помнит, поэтому дом у тебя теперь в другом месте». Я всегда считал медведей Аджуна тиранами. Особенно Рема. Они самодовольные сволочи, думающие только о себе. Ну, так мне казалось. Я старался не быть таким, но пора принять, что я ошибался во многом. Пришло время отыскать в себе собственного медведя, потому что все остальное не работает. Нет, иллюзий я не питал, власти Рема, которая обеспечивала его самоуправство, у меня не было. Но у меня есть мое право самца, мать Робин уже его признала. И Клоувинс признает, остается только сенатор Райт. И Робин. «Наделась?» — оглядел ее хмуро. Она стояла в шаге в моей футболке, опасливо пытаясь натянуть ее ниже, но та едва прикрывала ее задницу. Пожалуй, она будет ходить в моих футболках по дому. Сложно найти более сексуальный вид. «Джастис», — прошептала Робин хрипло, — «мне надо к отцу. Он выкарабкается, а тебе надо отдохнуть». Я смотрел на нее, а сам чувствовал, как ненавижу. Ее отца за то, что доломал дочь, себя за то, что позволил. Я и утром был в праве, но я отпустил. А не стоило. «Джастис, я не поеду с тобой», — пролепетала она мне, когда я вскинул мобильный, чтобы принять звонок от Терренса, и хотя в трубке уже послышался его голос, я медленно отнял трубку от уха и уставился на Робин таким взглядом, что глаза у дурочки снова превратились в блюдце. «А куда поедешь?» «К папе?» — тихо начал я. «Понесешься снова укладываться на его алтарь и пускать себе кровь ему на радость?» «Они моя семья». «А ты моя, и я не отпущу тебя больше. Как врач, я запрещаю тебе нервные потрясения. Как твой самец, хрен я тебя пущу снова драть себе душу в клочья. Тебе понятно?» «Я... Я не чувствую себя твоей семьей!» — вскричала она и зажмурилась. А с моих губ слетел смешок. Ну, кто бы сомневался. Наверное, из последних сил, которые у меня вообще остались в этой жизни, я сделал к ней шаг и прижал к себе, принимая стереться о ее лицо щекой, массировать ее шею, целовать прикрытые веки. Если она оттолкнет меня сейчас, я уже не вернусь. Я просто не смогу. Сжимая зубы, я продолжал напоминать ей о себе со всей нежностью и спокойствием, что у меня еще остались. И Робин вдруг всхлипнула и обняла меня за шею, прижимаясь всем телом. А я подхватил ее под бедра и стянул с себя джинсы. На миг показалось, что вернулась ее кошка, сексуально уверенная в себе и признающая меня. Но спустя один стон я снова держал в руках трепетного дрожащего мотылька, продирающегося через когти мои, потому что я мало чем отличался от ее отца. Все мы драли Робин на части, спасая самих себя. Отличие было лишь в том, что мне случайно повезло спасти и ее. Случайно. Я впивался в ее нежную кожу когтями, опуская ее на себя все быстрее, а она хваталась за мои плечи, чтобы не рухнуть в бездну, вынужденная подчиниться моему желанию. Оргазм. Еще. Мои пальцы везде, напролом, без нежности и просьбы. И только дыхание, рот в рот, как реанимация, что спасает жизнь, помогало оставаться с Робин на связи и держать зверя подальше от ее вены на шее. Я пришел в себя от того, как она целует меня. Не трепетно и не уверенно, а благодарно. Робин сжимала ноги на моих бедрах, а я стоял, постепенно осознавая, что впиваюсь в ее кожу когтями. «Прости!» — прохрипел и медленно опустился в траву. «Это ты прости!» — прижалась она ко мне всем телом. «Мне будто мозги отказали!» «Это нормально!» — сдавленно выдавил я. «Нарушение кровообращения и гормонального баланса делают тебя подавленной и депрессивной. Главное — вовремя принять антидепрессант!» — улыбнулась Робин, а я прижал ее к себе. Стало противно от самого себя, я чуть не сдался, а ведь я врач, черт меня раздери. Я же должен был понимать, что она еще не в себе. Но антидепрессант, да, все поправил. Мне, похоже, тоже помогло. «Ты чего?» — заглянула она в мои глаза. «Я тебя достала, да?» Я усмехнулся. «Конец мне, эта блондинка слишком умная, чтобы мне сходило с лап вранье себе и ей». Но я не перестал пытаться. «Я чуть тебя не потерял», — покачал я головой, умолчав, что не из-за нее, а из-за себя. Не надо делить с любимыми свои угрызения совести. Врать так врать, но отвечать за ложь самому, а не искать за нее прощения. Робин нужна опора, а надтреснутые бока лучше отвернуть от взора. «Поехали домой». «Как скажешь, доктор Карлайл». Улыбнулась она.